Завтра на охотный ряд повезут», — будто невзначай обронил Ельцин, отворачиваясь к стене. «Рухнуло там чего-то». «И что с того? Названия станции теперь много, что говорили старшине». «Валить отсюда надо», — буркнул другой мужичок, пристроившийся с левого бока Игоря. «Как?» «Каком кверху?» Ельцин говорил тихо, но внятно. «Там на зеленой ветке фашики окопались. Они-то ни за что нас красным не выдадут. У них своих тараканов хватает, но все же не здесь гнить заживо. Как свалим-то?» «Очень просто», — вступил второй заговорщик по кличке Хирург. «Там все ходами да норами изрыто, будто крот копал. А конвой усиливать не будут, чтобы зря не рисковать своими людьми». Игорь задумался. Бежать отсюда хотелось отчаянно, но предложение, сделанное так просто, в лоб, за версту отдавало провокацией. А за попытку бегства тут все по накатанной схеме. Короткое заседание тройки, слепой туннель и пуля в затылок. Зато сдавшему потенциального беглеца полагалась усиленная пайка. «А почему с этим ко мне?» — спросил Игорь, когда последняя крошка сухаря растворилась во рту, оставив противный привкус плесени. «Хе!» — невесело хмыкнул Ельцин. «А то не знаешь, что про тебя говорят». «Договорить не получилось. Вывели на работы, разлучили». Игорь знал, что о нем болтают. Фантастические, неизвестно откуда взявшиеся слухи превратили его не то в могучего колдуна, способного повелевать самыми опасными тварями, не то в мутанта, мало чем от тварей этих отличавшегося. Оттого-то и сторонились его остальные каторжники, но не пытались избавиться. Всем было известно, что там, где находятся непомнящие, можно не опасаться визита незваных гостей из тьмы. Узники давно заметили, что мутанты ни за что не решатся напасть на группу заключенных, если в ее составе работает непомнящий. Сверкнут в темноте глазами, посмотрят и исчезнут без следа. А ведь в других местах редкая ночь обходилась без нападения и стрельбы конвоя. Слухи об этом удивительном даре Игоря сделали его местной достопримечательностью. Сам он объяснял свое чудесное превращение встречами с чернильным чудовищем. В тот момент перед гибелью Меченого он словно умер и родился заново. Ночью давешний разговор продолжился. «Там, в катакомбах, твари этих ужас!» – зашептал хирург. «Потому и конвой не увеличат, что мало желающих на верную смерть идти. А с тобой мы тихонько-тихонько...» «А если врут про меня?» «Тогда нам амба», — сказал Ельцин. «Я подумаю», — пообещал Князев. Именно тут лязгнул засов железной двери, и голос казенно гаркнул. «Заключенный номер 639, с вещами на выход». Число 639 значилось на прямоугольной тряпице, нашитой на телогрейку Игоря. Он привстал на локте, беспомощно оглядевшись. Все-таки провокация. И вдруг в его шею уперлась острая. «Тихо!» — шепнул ему на ухо зэк. «Дернешься, пришью! Сдал, сука!» Игорь боялся шевельнуться. Острие заточки давило на кожу рядом с сонной артерией. В голосе заговорщика скользило безумие. Игорь смог бы доказать, что никому ничего не говорил, но времени на это у него не было. Одно движение и... Не спавший Ельцин повернулся, перехватил кисть с острой железкой и отвел в сторону. Спас. «Сдурел, хирург!» — громким шепотом сказал он. «Он все время со мной был. Крыша едет!» «Едет!» — захихикал хирург, пряча заточку. «Но ты помни, сука! Не говорили мы тебе ничего, понял?» А к ним, шагая прямо по ворочавшим с просонья заключенным, и, светя фонариками в щурящиеся глаза, приближались двое караульных. «Заключенный номер 639!» «Это я!» — громко сказал Игорь, когда до него оставалось несколько метров. Таиться не имело смысла. «Чего молчишь, 639-й? Думал, не найдем?» «Ничего я не думал», — хмуро буркнул Игорь, чувствуя, что ногу ниже колена ощутимо кольнуло что-то острое. «Спал я». «Крепкий сон!» — хохотнул караульный, светя прямо князеву в лицо. «Чистая совесть». «Убери фару, начальник», — проворчал снизу Ельцин. «Дай поспать». «А ну заткнулся, диссидент!» — огрызнулся караульный, но фонарик все же притушил. «На выход, 639-й, с вещами!» Через 10 минут Игорь со скованными наручниками руками уже трясся на дощатом помосте мотодрезины. Справа и слева от него сидели двое караульных с автоматами. Мотодрезина шустро неслась по скудно освещенным туннелям, мимо провожающих их десятками бледных лиц станций. В неизвестность.